купе он мог оказаться только двумя путями. Либо Линда принесла его с собой в красной сумке и подменила, пока Яша пребывал в отключке. Либо кто-то положил его туда заранее, еще до того, как Бриллиант с Линдой сели в поезд. Лично я склоняюсь ко второму варианту. Судя по тому, как события развивались дальше, Яша был сознательным участником этой комбинации. И если бы Линда не клюнула на удочку, он нашел бы другой способ избавиться от дипломата с долларами. Выкинул бы из окошка где-нибудь под Калининым и взятки гладки. А отравленное виски? Для подстраховки. Расчет был точен. Заполучив чемоданчик, Линда превращалась в смертельно опасного свидетеля. И ее нужно было убрать. Но я так и не понял, зачем все это было надо. А затем, что когда орлы из группы захвата устроили в холле гостиницы «Украина» эффектную сцену задержания при передаче чемоданчика, финал у этой сцены получился нелепым и позорным. Вместо тугих пачек долларов в чемоданчике обнаружили юбилейный трехтомник Чехова и шоколадный набор «Невский». Понятно, что извинениями не обошлось. В течение недели под тем или иным предлогом от работы были отстранены все начальники, бывшие хоть немного в курсе операции. Следственная группа расформирована, все материалы по делу Бриллианта изъяли и увезли в Москву. Самого Яши взяли подписку о невыезде. А через несколько дней он прямо как в известной песне, пьяный на своей машине, навернулся с моста, только не с Крымского, а с Аларчина. Вместе с ним в воду ушли все концы. А куда девалась большая часть его нетрудовых накоплений, можно только догадываться. Да, масштабный деятель, этот москвич, в задумчивости проговорил Нил. «Кстати, ты ни разу не упомянул его имя. Это кто-нибудь очень известный? Очень высокопоставленный?» «Ну, известность его достаточно ограничена. К всенародной славе он не стремится. А что касается должности, то этот гражданин скромно трудится в постоянном представительстве одной из союзных республик. Но почему тогда он пользуется таким колоссальным влиянием? Видишь ли, во все времена существовали люди, наделенные особым талантом, умением быть нужными. А разве это плохо? Ненужные люди, они никому не нужны. Нужность таких людей специфична. Когда предлагают запретный плод плюс гарантии безнаказанности, устоять не всегда легко. Тем более, когда есть чем оплатить услугу, а плод уж больно сладок. Поставляет девочек папе римскому и вино персидскому шаху? Если твои слова понимать в метафористическом смысле, то ты попал в точку. Подумай, что в нашем обществе можно считать эквивалентом вина или свинины для мусульманина или половых связей для католического священника? Ну, не знаю. Романы Солженицына? Смешной ты. Одна половина клиентов нашего московского друга такой фамилии вообще не знает, а другая имеет неограниченный доступ к любой антисоветской макулатуре. Причем многим даже вменяется в обязанность ознакомиться с ней, чтобы знать противника в лицо. Кстати, и тебе полезно было бы взглянуть на Солженицына. Нет, —